Только что сегодня вернулся из Ньора. Когда я уходил, отец ужинал. Насколько Мегре смог понять из этого краткого диалога, доктор был сыном Верну де Курсона, с которым он недавно ехал в одном купе. «Эй, можете забирать его!» Журналист все еще цеплялся к Мегре. «Ну, на сей-то раз вы займетесь этим делом?» «Наверняка нет». «Даже в приватном порядке?» «Даже так». «Разве вам не интересно?» «Ничуть. Вы тоже считаете, что тут орудует маньяк?» Шабо и доктор Верну, слышавшие этот разговор, переглянулись, причем вновь с видом особ, принадлежавших к одному и тому же клану и настолько хорошо знавших всех входивших в него, что отпадала всякая необходимость в обмене словами. И это было вполне естественно. С такой ситуацией сталкиваешься повсюду, и все же до сих пор у Мегре нечасто складывалось впечатление о столь ярко выраженной групповщине. Нечего говорить, что в таком городишке, как Фонтане, круг местной знати не мог не быть достаточно узким, и в силу обстоятельств они многократно виделись на дню хотя бы на тех же улицах. Разумеется, существовал и другой полис. К примеру, имелась общность интересов у тех, кто стоял сейчас на отшибе. Они выглядели не такими уж довольными развитием событий. Комиссар вовсе не собирался о чем-либо расспрашивать инспектора Шаберона, но тот почему-то счел необходимым доложиться. «Мы прибыли сюда из Пуатье вдвоем. Сопровождавший меня Левра был вынужден нынче уехать утром, поскольку его жена вот-вот должна родить». Но я делаю все, что могу, обсасываю это дело одновременно со всех сторон. Но знаете ли, заставить этот люд разговориться? И он двинул подбородком в сторону первой группы тех, кто составлял знать Фонтане. Невооруженным глазом было видно, что его симпатии на стороне других. Комиссар полиции также старается изо всех сил. У него в распоряжении всего-то 4 человека, и они вкалывали весь день. Сколько из них сейчас патрулирует город Ферон? 3. И как бы в подтверждение его слов, в тот же момент к тротуару подъехал велосипедист в форме полицейского и принялся стряхивать влагу, скопившуюся на его плечах. «Пусто?» Проверил документы у полдюжины попавшихся на глаза людей. Список представлю чуть позже. У всех были весомые причины находиться в этот час вне дома. «Заглянешь ко мне на минуту?» — обратился Шабо к Мегре. Комиссар колебался. А если и согласился, то лишь потому, что ему захотелось что-нибудь выпить, чтобы согреться. А в гостинице... Догадывался он, уже ничего не допросишься. «Пройдусь-ка я с вами», — заявил доктор Верну. «Не помешаю?» «Ну что?» На этот раз ветер дул им спиной, и можно было перебрасываться фразами на ходу. Карета скорой помощи укатила, ее красные стоп-сигналы виднелись где-то в районе площади Вьет. «Я совсем забыл вас друг другу представить. Верну, сын Юбера Верну, с которым ты познакомился в поезде. Он изучал медицину, но не практикует и занят главным образом научно-исследовательскими проблемами. Скажет тоже. Изысканиями явно воспротивился медик. Он 2 года отработал интерном в больнице Святой Анны, увлекается психиатрией и 2-3 раза в неделю ездит в психиатричку города Ньора. На ваш взгляд, все эти преступления – дело рук психически ненормального человека? Из чистой вежливости спросил Мегре. Выложенные Шабо сведения о Верну не могли сделать того привлекательной личности в глазах комиссара, ибо он не переносил любителей. Это более чем вероятно, если не очевидно. А вам лично известны сумасшедшие в Фонтане? Таковые встречаются повсюду, но чаще всего их выявляют только в момент душевных кризисов. Наверное, речь не может идти о женщине. Почему? По той причине, что каждый раз удары наносились с такой силой, что приводили к смертельному исходу. Не так-то легко трижды убить подобным способом с одного раза, не повторяя попытки. Во-первых, встречается женщина ничуть не слабее мужчины, а во-вторых, когда дело касается тех, у кого рассудок помутился, он готов был рассуждать и дальше, но они уже приблизились к цели. Желаешь еще что-нибудь сказать, Верну? Пока нет. Увидимся завтра. Почти наверняка. Шабо пошарил в кармане в поисках ключа. В прихожей они с Мегре отряхнули верхнюю одежду, влажную от дождя, на устилавших пол плитках тут же образовались лужицы. Женщины, мадам Шабо и горничная, ожидали в едва освещенном, выходившем окнами на улицу, малом салоне. «Мама, вам лучше пойти прилечь. Этой ночью не остается ничего другого, как попросить жандармерию задействовать весь свой наличный состав для патрулирования». Мадам Шабо в конечном счете согласилась с сыном. «Я и в самом деле расстроена тем, что вы не остановились у нас, Жюль». «Обещаю, что если задержусь здесь больше, чем на сутки, в чем сильно сомневаюсь, то непременно воспользуюсь вашим гостеприимством». И они вновь оказались словно в навечно застывшей атмосфере кабинета. Бутылка коньяка стояла на прежнем месте. Мегре налил себе и, взяв рюмку, встал спиной к огню камина. Он догадывался, что Шабо сейчас не по себе, и что именно поэтому тот и пригласил его зайти к нему. Следователь первым делом набрал номер жандармского участка. — Это вы, лейтенант? — Вы уже спали. — Извините, что беспокою столь поздний час. Часы с красновато-коричневым, отливавшим позолотой циферблатом, на котором с трудом просматривались стрелки, показывали половину двенадцатого. — Да, еще одно. Габияр. На этот раз прямо на улице, опять спереди. Его уже увезли в морг. Жюсье сейчас должен быть производить вскрытие, но сомневаюсь, что у него появится что-либо новое. У вас есть люди под рукой? Полагаю, было бы целесообразно послать их патрулировать город, и начать следует не ночью, а в ранние утренние часы, чтобы успокоить население. Вы понимаете? Да. Я это тоже только что почувствовал. Благодарю вас, лейтенант. Вешая трубку, он произнес вполголоса. Приятный парень. Окончил училище в Сомюре. Надо полагать, он тут же понял, что отражал это вскользь брошенное замечание снова элитарность, и слегка покраснел. Ты же сам видишь, делаю все, что в моих силах. Тебе это должно казаться мальчишеством, а сами мы, наверное, производим впечатление людей, размахивающих деревянными ружьями. Но у нас не такая мощная организация, в рамках которой ты привык действовать у себя в Париже. Простой пример. Чтобы снять отпечатки пальцев, мне всякий раз приходится вызывать эксперта из Пуатье. И так во всем. Местная полиция куда больше привыкла иметь дело с мелкими нарушениями закона типа штрафов, нежели с преступлениями. А инспекторы из Пуатье совсем не знают горожан Фонтане. Помолчав, он опять принялся за свое. За 3 года до отставки мне совсем не улыбается столкнуться с таким делом, как это. Кстати, ведь мы с тобой почти одного возраста. Ты ведь тоже через... Да, и я. И какие строишь планы? Готовясь к пенсии, даже купил домик в деревне на берегу Луары. Будешь там скучать. А тебе разве тоскливо здесь? Это не одно и то же. Я тут родился, как и мой отец, всех знаю в лицо. Жители вроде бы выказывают недовольство. Едва приехав, ты уже это уловил. Так оно и есть. Думаю, сие неизбежно. Добро бы хоть одно преступление, особенно первое. Почему так? Потому что жертва — Робер де Курсон. Его не любили? Следователь ответил не сразу. Было заметно, что он тщательно подбирает слова. В сущности, простые люди знали его мало, разве что встречали на улицах женат, дети, убежденный холостяк. Чудак, но славный. Если бы убили только его, население восприняло бы это довольно равнодушно. Слегка пощекотало бы нервы, как обычно бывает при преступлениях, а тут целый залп. После него старуха Жибон, а теперь и Гобеляр. Завтра я ожидаю, уже началось. Ты о чем? О группе, которая держалась в стороне, полагаю, что это и есть твои простолюдины, как и те, что вышли вперед за нами из кафе у почты. Они-то уж точно не скрывали свои неприязни. Ну, до этого еще не доходит. Однако горожане в целом стоят на очень левых позициях. И да, и нет. Но суть не совсем в этом. Не любят семейку Верну? Тебе об этом сказали? Пытаясь выиграть время, Шабо стал задавать вопросы. А почему это ты не садишься? Может, еще рюмочку? Попытаюсь тебе объяснить. Не так уж и легко это сделать. Ты знаешь, что такое Вандея? Хотя бы по той репутации, которая у него сложилась. Долгое время те, кто задавал тот тон, были владельцами замков, графами, виконтами и прочими мелкими «Д», которые общались почти исключительно между собой, образуя замкнутое сообщество. Живы они до сих пор, хотя почти все разорились, и специального веса уже не имеют. Правда, кое-кто и сейчас пыжится, но на таких посматривают с жалостью, понимаешь? Ситуация типичная для сельской местности. Сегодня их место заняли другие. Верно? Ты видел его. Угадай, чем занимался его отец? Понятия не имею. Торговал скотом. Дед батрачил на ферме, а отец Верну скупал скотину в округе и гонял ее своим ходом целыми стадами до Парижа. Здорово заработал на этом, притом сам так и остался грубым животным, всегда полупьяный. Он, кстати, так и умер от белой горячки. Его сын Юбер, тот, что с поезда, он самый. Его послали учиться в колледже. Насколько я помню, он даже осилил 1 год в университете. Перед смертью отец принялся скупать землю, фермы и скот, и Юбер унаследовал его дело. Одним словом, он торговец с недвижимым и движимым имуществом. Так оно и есть. Его контора у самого вокзала. Помнишь большой домина из тесаного камня? Там он и проживал до женитьбы. А женился на какой-нибудь девице из замка? Некоторым образом, но не совсем так. Он из Курсонов. Это тебе интересно? Разумеется. Заодно и составишь более четкое представление о городе. На самом деле Курсонов звали чуть иначе. Курсон Лагранж. Вначале они вообще были просто Лагранж, добавив фамилию Курсон, когда купили одноименный замок. С тех пор сменилось 3-4 поколения. Теперь уж и не знаю, что продавал основатель этой династии. Наверное, тоже скот, если не металлолом. Об этом все давно забыли, к моменту, когда на сцене появился Юбер Верну. Дети и внуки Лагранжей не работали. Местная аристократия приняла в свои ряды Робера де Курсона, того самого, которого убили. Более того, он сделался авторитетнейшим специалистом в наших краях по части геральдики. Имеет ряд публикаций на эту тему. У него две сестры, Изабелла и Люсиль. Первая вышла замуж за Верну, который разом стал величать себя Верну де Курсон. Успеваешь следить за нитью моего рассказа? Это не так уж и трудно. Догадываюсь, — продолжал Магре, — что ко дню этого брака Курсоны опять скатились вниз по социальной лестнице и остались без гроша, верно? Почти. У них еще оставался гипотетический замок в лесу Мерван. И особняк на улице Рабле, самое красивое здание в нашем городе, которое неоднократно собирались занести в список исторических памятников. Да ты и сам его увидишь. А Юбер Верну по-прежнему торгует имуществом. На его плечах лежит колоссальное бремя. С ними живет еще и Эмилия, старшая сестра его жены, сын. Доктор Аллен, ты знаком с ним, не желает заниматься медициной и копается в каких-то исследованиях, которые ни франка дохода не приносят. Он женат? На демуазели де Кадьёй, чистокровной аристократке, которая одарила его 3 детьми. Младшему всего 8 месяцев. И все они устроились под отцовским крылышком. Дом достаточно велик, чтобы вместить всю семью, сам убедишься. Но и это еще не все. У Юбера, помимо сына Алина, есть еще и дочь, Аделина, которая вышла замуж за некоего Пайе. Познакомилась она с ним на отдыхе в Руайяне. Не ведаю, чем он занимается по жизни, но, насколько довелось слышать, Юбер Верну содержит и эту чету. А те предпочитают пребывать в Париже. Время от времени появляются здесь на несколько дней или недель, и это, смею думать, означает, что они сидят на мели. Теперь понимаешь ситуацию? А что я должен понимать? Шабо печально улыбнулся, чем на какое-то мгновение напомнил Мегре прежнего товарища по учебе. Верно. Я с тобой беседую так, точно ты родом из этих мест. Ты видел Верну? Держится он, как самый первый из всех первых сельских дворян региона. Что касается его жены и свояченицы, то они чуть ли не соревнуются, стараясь перещеголять друг друга в том, чтобы заслужить еще большую ненависть к себе со стороны простых смертных. И все это вместе.